Глава 26. Тайное логово. Вечер плавно переходил в ночь, когда время приближалось к 10. Джинни устроилась на подоконнике, обняв колени и закутавшись в мягкий кашемировый плед. Ее взгляд был устремлен за окно на россыпь звезд, сверкающих на бархатном небе. В комнате было темно. Лишь мягкий свет от камина наполнял пространство теплыми мерцающими отблесками. Поленья потрескивали в огне, и каждый звук добавлял особенную нотку спокойствия в их небольшой компании. «Посмотрите на эти звезды!» — прошептала Джинни, словно боясь нарушить магию момента. «Не думала, что здесь будет так красиво!» Лайза, устроившись на диване, недоверчиво фыркнула и поправила свое одеяло. Рядом с ней, глубоко погрузившись в мысли, сидела Линда, завернувшись в теплый плед с узором из шотландской клетки, и время от времени бросала короткие взгляды на танцующие языки пламени. Джордж, немного отстраненный, лениво потягивал горячий шоколад из огромной кружки. «Романтика звезд не для всех, Джинни!» усмехнулась Лайза, иронично приподняв одну бровь. «Но здесь определенно есть своя атмосфера». За огромными окнами, через которые особняк казался частью загадочного, почти нереального пейзажа, можно было различить фигуру Дрю, управляющего курорта, поглощенного каким-то делом в фойе. «Интересно, что там делает Дрю?» задумчиво пробормотала Линда, обратив на него внимание. «Могу поспорить, он скорее следит за нами, чем что-то делает», — тихо произнес Джордж с чуть заметной ухмылкой. «Кажется, он уходит», — пробормотала Джинни, спрыгивая с подоконника, натягивая тапочки. «Нам стоит ждать Инди. Она должна была приехать еще час назад». Линда бросила тревожный взгляд на часы над камином. «И Мэдисон тоже не торопится. Что-то меня это беспокоит». «Может, не будем ее дожидаться?» — предложила Лайза, стряхивая с себя плед и подходя к окну. «Кажется, он наверху. Мы можем попробовать тихо выйти, пока все спокойно». Джинни кивнула, протянув руку к пальто, которое висело на старинной кованой вешалке у двери, и медленно набросила его на плечи. За ней остальные, настороженные и сосредоточенные, также потянулись за верхней одеждой, вооружившись лишь карманным фонариком и кухонным ножом, который Лайза крепко сжала в руке. Они выбрались на улицу, стараясь не создавать лишнего шума. Тусклый свет пары фонарей на крыльце, едва разгонявший густую тьму, лишь усиливал зловещую атмосферу. Особняк, к которому они шли, высился вдалеке, укутанный ночным мраком и окруженный высокими деревьями. Лайза в какой-то момент оглянулась назад, вскинув фонарик, словно ожидая увидеть чью-то тень. Но вокруг были только молчаливые силуэты деревьев. Когда они добрались до массивных дверей, Линда осторожно потянула за ручку, и та со скрипом поддалась. «Здесь, как в старом фильме ужасов!» — прошептала Джинни, бросив быстрый взгляд на темный холл. Внутри все выглядело иначе, чем днем, когда особняк казался просто старинным и уютным. Теперь мрак и тишина наполнили его каким-то затаенным страхом. Линда, зная наизусть, где хранится гостевая книга, уверенно двинулась вперед, жестом показывая остальным следовать за ней. Она остановилась перед высоким книжным шкафом из красного дерева, едва подсвеченным их фонариком, и, не теряя времени, вытащила синюю кожаную книгу с полки, моментально спрятав ее под пальто. «Может, посмотрим ее здесь?» — прошептала Джинни, все еще вглядываясь в пустую темноту вокруг них. «Не сейчас», — прошептала в ответ Линда, нервно бросив взгляд на лестницу, что вела на второй этаж, как будто оттуда вот-вот мог спуститься Дрю. «Давайте вернемся в домик. Здесь слишком рискованно». «А потом что? Что будем делать с книгой?» — обеспокоенно прошептал Джордж, оглядываясь на массивные окна, за которыми виднелись тени деревьев. «Мы ее спрячем», — уверенно ответила Лайза, стиснув губы. «И будем вести себя так, будто ничего не знаем». прямо как с Донателлой. Линда кивнула, поправляя книгу под пальто. Они вышли наружу и поспешили обратно по той же тропинке, окруженной темнотой и тревожным шорохом ветвей. Огонь в камине их домика, едва видимый издали, был как маяк, обещающий безопасность, и они ускорили шаги, прижимаясь друг к другу и пытаясь не замечать ночные звуки, усиливающие чувство опасности. Где-то сбоку послышалась сова. Когда они вернулись, Джинни первым делом задернула тяжелые шторы, чтобы скрыть происходящее внутри, и убедилась, что никто не сможет подглядеть. Лайза тут же щелкнула замком на двери, запирая ее на все возможные щеколды. Линда осторожно вынула книгу из-под пальто и положила ее на старинный деревянный стол посреди комнаты. «Нам нужен 2020 год», — пробормотала она, нервно перелистывая страницы. Ее пальцы дрожали, пока она замиранием сердца сканировала каждую запись одну за другой. Наконец, ее взгляд остановился на нужной строке, и глаза вспыхнули от волнения. «Нашла!» — прошептала она, едва сдерживая радость. «Это не Кэтрин, но это Донателла, домик номер 5». На странице значилась фамилия Гилсон и первая буква «Д». Даже полувзгляда было достаточно, чтобы понять, это могла быть только Донателла. «Пойдем прямо сейчас?» Линда посмотрела на остальных с тревогой в глазах. «Чем раньше, тем лучше», — тут же ответила Лайза. Но их внимание неожиданно привлек звук включившегося телевизора. Все обернулись и замерли, когда на экране появились кадры из университета Хиллкрест. Журналистка, которую они видели утром, стояла перед зданием общежития, выглядя теперь намного серьезнее. «Прямое включение с территории университета Хиллкрест». Ее голос был немного мрачным. Полиция задержала предполагаемую убийцу Пасифики Шерон. Ею оказалась ее близкая подруга, Инди Грант, дочь известных инвесторов из Нью-Йорка. На теле Пасифики Шерон был найден ее волос, а также небольшое пятно крови Инди Грант на платье жертвы. Тишина упала на комнату, словно тяжелое покрывало. Лайза, Линда и Джордж стояли, не отрывая глаз от экрана, словно не веря тому, что слышали. А Джинни, побледнев, медленно опустилась на подоконник, глядя перед собой с потрясением. «Не может быть!» Еле слышно прошептала Лайза, ее рот приоткрылся в немом изумлении. «И все, как говорила Инди», — прошептала Линда, тяжело опускаясь на кожаный диван. «Она пыталась меня предупредить». «Мы не должны были позволять ей вернуться туда», — пробормотал Джордж, хмуро глядя на своих друзей. Это был слишком рискованный шаг. Джинни нервно стояла у двери. Ее пальцы машинально закручивали волнистую прядь волос вокруг указательного пальца. Она чувствовала, что это рано или поздно произойдет. В душе у нее зрело чувство вины. Ей казалось, что она каким-то образом тоже виновна в случившемся с Инди. «Если мы сможем найти хоть какую-то информацию о Кэтрин», осторожно заговорила Джинни, стараясь не выдать дрожи в голосе, «это поможет Инди выбраться из этой передряги». «Ты права», — кивнула Лайза, наконец оторвавшись от экрана. «Нам нужно найти эту тварь. Какой дом, говоришь?» 5-й, — обреченно подтвердила Линда. Они вновь вышли на холодную улицу. Их дом находился под номером 10, поэтому путь предстоял довольно долгий, в сторону ворот, к самому началу курортной территории. Домики у озера выглядели по-другому. Они казались древнее, более заброшенными, чем те, в которых они сами жили. «Думаю, нам лучше идти через лес», — предложила Лайза, поглядывая на пустую главную дорогу. «Меньше шансов, что Дрю заметит свет фонариков и начнет задавать неудобные вопросы». Джинни согласилась с этим предложением, хотя неприязненно скривилась, когда колючие ветви сосен начали хлестать ее по лицу, оставляя тонкие красные следы на коже. Они двигались почти вслепую, освещая путь тусклым светом карманных фонариков и стараясь держаться в тени деревьев. «Этот дом совсем другой». заметила Лайза, когда они, наконец, приблизились к назначенному месту. Дом номер 5 возвышался перед ними, двухэтажный, с серыми облупившимися стенами и закрытыми ставнями на окнах. Все говорило о том, что он давно заброшен, но внутри, несмотря на это, мерцал слабый красный свет. «Это он?» Лайза вглядывалась в дом, с трудом веря своим глазам. «Должен быть». Линда уже направлялась к крыльцу с решительным выражением на лице. «Проверим дверь». Они тихо поднялись на крыльцо, стараясь не производить лишнего шума, и Линда осторожно дернула за ручку. Конечно, дверь была заперта. На что они надеялись? «Попробуем через окно», — предложила Джинни, указывая на единственные открытые ставни. «Ты хочешь его разбить?» Лайза изогнула бровь, смотря на нее, как на сумасшедшую. «Ну, да», — неуверенно кивнула Джинни. Не дожидаясь дальнейших обсуждений, Джордж с неожиданной силой ударил по нижней части окна, разбив стекло в несколько движений, и быстро поднял раму вверх. Остальные обменялись удивленными взглядами, но, понимая, что теперь уже точно не время для размышлений, благодарно кивнули ему. «Неплохо», — сказала Линда, а затем ловко пролезла через окно внутрь. Внутри стоял запах пыли и дешевого ванильного освежителя, смешиваясь с затхлым запашком сигарет, окутывая комнату неприятным застоявшимся туманом. Пространство выглядело очень старым. Повсюду валялись помятые бумажные стаканчики из-под кофе, а на полу были разбросаны пустые пачки сигарет и прочий мусор. Стены, оклеенные потускневшими плакатами и пожелтевшими от времени обоями. В центре комнаты возвышался огромный деревянный стол, уставленный мониторами, а вокруг клубком тянулись неубранные провода. «Кажется, мы на месте», — прошептала Линда, ее взгляд настороженно блуждал по комнате. Она медленно продвинулась вперед. Джинни осторожно двинулась вдоль стены, разглядывая, казалось бы, старые афиши, но, приглядевшись, замерла. Это были не афиши. Это были фотографии. На одном снимке Лайза и Анжела возвращались из клуба, смеясь и держа друг друга за руки. На другом Джинни и Дейзи гуляли по университетскому парку, выглядя непринужденно и счастливо. Далее, будто следуя чьему-то зловещему плану, шли фотографии Джорджа и Инди, погруженных в разговор, а чуть в стороне Линда и Мэдисон шли по кампусу, что-то оживленно обсуждая. И, наконец, на последнем снимке была Пасифика, чье лицо застыло в легкой, словно печальной улыбке. «Это точно логово Кэтрин», — прошипела Джинни, обернувшись к друзьям. Ее голос дрожал от ужаса. «Посмотрите, здесь все увешано нашими фотографиями». Лайза подошла к другой стене, где ее взгляд остановился на одной особенно странной фотографии. «Когда этот снимок сделали?» Подозрительно прищурилась Лайза, переводя взгляд с фотографии на Джинни, словно отыскивая ответы на ее лице. Джинни, побледнев, подошла ближе и, увидев снимок, почувствовала, как ее руки начали дрожать. Это был момент, когда она, охваченная паникой, выбегала из подвала после того, как ударила Инди. Она знала, что не сможет долго скрывать правду. «Я могу все объяснить». Ее голос дрожал, но она попыталась взять себя в руки. «Да, я ударила Инди по голове, но я не хотела этого». Комната застыла в ледяной тишине. Линда и Джордж, ошеломленные ее словами, обменялись взглядами, будто пытаясь найти смысл в том, что услышали. «Я не собиралась ее убивать!» Джинни в отчаянии начала оправдываться, но ее слова застряли где-то на полпути. «Я просто хотела, чтобы все закончилось. Мне угрожали. Аноним знал мой самый страшный секрет. Он сказал, что если я не сделаю это, он все раскроет. Видимо, он или она собрал волосы и кровь Инди. Я не знаю». Лайза шагнула ближе, скрестив руки на груди и глядя на Джинни с нескрываемым презрением. и ты решила просто выполнить приказ. Ее голос был леденяще спокоен. Ты посчитала, что ради собственного спокойствия можешь поставить жизнь подруги под удар? Я не хотела причинить ей вред. Джинни закрыла лицо руками, ее плечи дрожали от всхлипов. Я просто... Я хотела покончить с этим раз и навсегда. Я испугалась. Я думала, что убила ее. И сбежала. Потому что ты трусиха. Лайза произнесла это так холодно, что ее слова, казалось, ударили по Джинни сильнее, чем любые обвинения. Ты подставила ее, а теперь она сидит в тюрьме за убийство, которого не совершала. Слезы градом катились по щекам Джинни, но она, задыхаясь, с трудом выдавила. «Если бы этот секрет стал известен, все было бы кончено. Для меня и моей семьи. Я просто не могла позволить этому случиться». Линда стояла, не поднимая взгляда. Ее лицо застыло в подавленном выражении. Она глубоко вздохнула, словно старалась совладать с нарастающим в ней чувством разочарования. «Это не оправдание, Джинни», — наконец произнесла она тихо. «Ты предала ее. Мы все пытались справиться с этим кошмаром, а ты выбрала подлый путь». «Вы правы». Джинни закрыла лицо руками, ее голос совсем ослаб. «Я позволила страху управлять мной. Я разрушила все, и я не знаю, как это исправить». «Может, уже поздно что-то исправлять», — холодно ответила Лайза. Она отступила назад. «Как тебе теперь доверять?» Джинни разрыдалась. Ее тихие всхлипы заполнили комнату. Линда и Джордж, отстранившись, с болезненным выражением смотрели на нее, не зная, что сказать. Они осознали, что перед ними больше не та Джинни, которую они знали. Ее предательство оставило шрам, который, возможно, уже никогда не исчезнет. Линда, не произнеся ни слова, отвернулась и пошла в соседнюю комнату, чтобы осмотреть оставшееся помещение. Джордж безмолвно направился наверх, а Лайза осталась, глядя на Джинни, которая тихо всхлипывала на полу. «Может, твой секрет был и важен, но это не оправдывает предательство», — холодно произнесла Лайза. «Это не стоило того, чтобы подставить подругу». «Я знаю». Джинни пыталась вытереть слезы, но они продолжали стекать по ее щекам. Через несколько минут Линда вернулась, обойдя весь дом. Ее лицо было слегка недовольным. «Ничего полезного», — вздохнула она. «Никаких следов, которые могли бы нас вывести на Кэтрин». Лайза окинула взглядом стол с мониторами. «Может, посмотрим в компьютере?» Линда кивнула и села за стол, включив компьютер. Экран мгновенно загорелся, но запросил пароль. «И что нам теперь делать?» — разочарованно спросила Линда, оборачиваясь к Лайзе. «В компьютер мы не попадем». С легким раздражением произнесла Лайза. «Посмотри в ящиках. Может, там что-то важное?» Линда послушно выдвинула первый ящик, затем второй и третий. Внутри лежали беспорядочные бумажки, какие-то заметки и... дневник. Линда вытащила его и пролистала страницы. На одном из листков она нашла записи Донателлы. Лето, которое она провела с Кэтрин и Хлоей. Следом Линда вытащила еще одну пачку бумаг, документы из психиатрической клиники. Ей уже приходилось видеть такие, когда она жила в пансионате. Похожие были у Мэдисон, когда та боролась с анорексией. «Еще раз простите меня», — сказала Джинни, но в ответ была тишина. Телефон Джинни брякнул в заднем кармане. Она медленно достала его, и когда на экране высветилось сообщение от анонима, холод пробежал по ее позвоночнику. Она прочла его вслух, голос дрожал. «Ой-ой, Джинни, ты думала, что сможешь все скрыть? Но правда всегда выходит наружу, особенно если ей помочь. Наслаждайтесь шоу. И да, спасибо за предоставленную возможность собрать ДНК Инди. Чмок!» Лайза замерла на месте. Ее глаза полыхали яростью. «К «Какое еще шоу?» Прошипела она сквозь зубы, но ответа не последовало. За спиной раздался жуткий треск. Все инстинктивно повернули головы к источнику звука. Огонь внезапно вспыхнул с пугающей силой, поглощая деревянные панели на стене и охватывая шторы, как хищник, жадно рвущий плоть. «О боже, пожар!» — завопила Линда, отшатнувшись назад. Ее глаза округлились от ужаса. Комната моментально заполнилась хаосом. Лайза бросилась к окну, но тут же остановилась. Оно было заколочено, словно кто-то заранее позаботился, чтобы они не смогли выбраться. Линда закричала, отчаянно дергая ручку двери, но та была заперта. «Мы в ловушке!» — крикнула она, в ее голосе звучала паника. «Проклятие!» Джордж метнулся к другому окну и попытался его выбить. Локоть с глухим звуком ударился о стекло, но и оно было заколоченным. Огонь распространялся стремительно, языки пламени начали охватывать потолок, обрушая на них дождь из искр и тлеющих обломков. Лайза вскрикнула, когда горящий кусок дерева упал ей на плечо, и она резко отскочила назад. «Черт! Нам нужно найти выход!» Выкрикнула она, задыхаясь от густого дыма, который уже заполнил комнату, лишая возможности нормально дышать. «Быстрее! К окну!» Джордж снова ударил по стеклу, на этот раз удачнее, и оно с треском разлетелось на куски. Но радость быстро сменилась ужасом. За стеклом оказались массивные металлические ставни, которые полностью блокировали выход. «Нет, нет, нет, нет!» Джордж с силой ударил по ним, но те не поддавались. «Мы не можем выйти!» Огонь распространился по потолку. Деревянные балки начали трещать, угрожая обрушиться на них в любой момент. Джинни, кашляя, прижалась к стене. Паника охватывала ее с новой силой. И тут, словно в подтверждении их худших опасений, с глухим треском одна из балок рухнула вниз, разделив их пополам. Лайза и Джинни оказались по одну сторону огненной стены, Линда и Джордж — по другую. «Лайза!» — закричала Линда, но ее голос был заглушен оглушительным треском и грохотом падающих обломков. «Мы не можем добраться до вас!» Джинни в панике металась взглядом. Ее сердце стучало так громко, что она едва могла сосредоточиться. Огонь с пугающей скоростью окружал их. Дым стелился по полу, заставляя глаза щипать, а дыхание становилось все более затрудненным. «Мы должны найти другой выход!» — задыхаясь, выкрикнула Лайза. «Поищите еще!» Линда и Джордж, оказавшись отрезанными от них, судорожно начали осматривать стены, надеясь найти хоть какую-то лазейку. Линда нащупала что-то на стене. Металлическую решетку, которая вела к старому вентиляционному ходу. «Здесь!» — закричала она, пытаясь сорвать решетку с ее креплений. «Помогай мне!» Джордж бросился к ней, и вместе они с трудом вырвали решетку, открыв узкий тоннель, ведущий куда-то за пределы дома. «Это наш шанс!» — выкрикнул Джордж, вздрагивая от звука трескающегося дерева. Но едва они начали залезать в тоннель, как Лайза закричала. «Подождите! Мы должны выбраться вместе!» Но их разделял огонь, и с каждой секундой пламя подбиралось все ближе. Балка, отрезавшая их, была настолько сильно объята пламенем, что пройти через нее было невозможно. «Лайза! Джинни! Бегите!» — выкрикнула Линда, уже залезая в тоннель. «Мы встретимся снаружи! Обещаю!» «Держитесь!» Закричал Джордж, исчезая в вентиляции вслед за ней. Огонь становился невыносимым. Лайза оглянулась на Джинни. Ее лицо было искажено ужасом. «Мы не можем тут оставаться!» Прохрипела Лайза, хватая Джинни за руку. «Давай искать другой путь! Быстро!» Пол резко провалился с треском, и девчонки упали в подвал. Быстро осмотрев помещение, они бросились к ближайшей двери в подвале, но огонь блокировал их путь. Лайза начала отчаянно стучать по стенам в поисках выхода, когда вдруг силой ударила по одной из старых панелей. Та с треском открылась, и перед ними появился тайный проход. «Сюда!» — крикнула Лайза, втаскивая Джинни внутрь. Они проскользнули в узкий тоннель, ведущий в неизвестность. Туннель был темным и тесным, но другого выбора у них не было. Они слышали, как огонь продолжает бушевать за их спинами, и звук был подобен приближающемуся чудовищу. Когда они, наконец, выбрались наружу, ночной воздух ударил им в лицо, как спасительный холодный душ. Лайза оглянулась назад и увидела, что дом уже охвачен пламенем целиком. Она опустилась на землю, задыхаясь, а Джинни всхлипывала, сжимая руки в кулаки. «Мы спаслись!» — прошептала Лайза. Ее голос звучал, как хриплый шепот. Но в тот же момент из леса раздался знакомый смех. Тот самый, от которого сердце замирало в ужасе. Он был так близко, словно кто-то стоял прямо за деревьями, наблюдая за ними все это время. «Ты слышала это?» — спросила Джинни, ее голос дрожал от страха. «Да», — ответила Лайза. Смех замолк так же внезапно, как и начался. Лайза и Джинни остались стоять в тишине, но их внутренний страх был громче любых звуков.